Глава 6. Король и гувернантка. В 1825 году наследный принц Сиама, право престола наследия он был лишен, и его жизнь оказалась в опасности. Укрылся в буддийском монастыре, где облачился в монашеские желтые одежды и стал священнослужителем. Его отец, известный в народе как Пхен Ден Кланг, первый или верховный король Сиама, тогда только что скончался. Корона должна была перейти к 20-летнему принцу Чаофа Манкуту, ибо он был старшим сыном признанной королевы и, если не по абсолютному праву, то в соответствии с почтенной традицией, являлся законным преемником власти пхрабатов, золотоногие. Однако у него имелся единокровный старший брат, который, благодаря интригам матери, к тому времени уже взял под свой контроль королевскую казну, и после смерти отца, пусть и не с разрешения Сенободи, Королевского совета, но при его молчаливом согласии он провозгласил себя королем. Правда, милостиво пообещал обманутому брату, а подобные королевские посулы в Сиаме — это всего лишь дешевый утешительный приз, что будет оставаться у власти до тех пор, пока Чаоф Манкут не достигнет зрелых лет и не наберется мудрости и умения, чтобы управлять страной. Но закрепившись на троне, узурпатор стал рассматривать своего терпеливого, но гордого и проницательного родственника как помеху и угрозу на пути осуществления своих более жестоких и честолюбивых замыслов. Как следствие, предостережение, побег, монастырь и желтые одежды. Законный преемник почившего короля отказался оспаривать трон, и узурпатор продолжал беспрепятственно править, пока в марте 1851 года не слег со смертельной болезнью. К своему смертному одру он созвал большой совет из принцев и родовой знати и предложил в качестве своего преемника на троне любимого сына. Тогда осмотрительные придворные ослы легнули умирающего льва, презрительно заявив: «У короны уже есть ее законный владелец». После чего король захлебнулся ругательствами, ибо он, находясь уже почти в агонии, продолжал рвать и метать от досады и ярости, и в конце концов 3 апреля отошел в мир иной. В Сиаме нет такого понятия, как престол-наследник, в том смысле, какой вкладывают в это слово европейцы. Ни один принц, носящий свой титул по праву рождения, усыновления или назначения, не может самопроизвольно занять трон. Да, по сиамским традициям, древним и современным, только старший сын сиамского монарха от королевы, супруги правящего короля, признается вероятным преемником своего отца. Но нельзя сказать, что ему принадлежит неотъемлемое право на трон. Вопрос его вступления на престол решается голосованием на заседании Сенободи, а члены Королевского совета вполне могут счесть его неподходящей кандидатурой по причине неких физических, умственных или нравственных недостатков, как то юный возраст, изнеженность, слабоумие, невоздержанность, распутство или расточительность. Тем не менее, выбор обычно делается в пользу старшего сына королевы, хотя история Сиама знала также и периоды между царствия и регенства. Сенободи, наделенный определенными полномочиями, исполнил свою миссию со всем уважением к справедливому и почитаемому обычаю, и весть, которую голос оракула донес до ушей умирающего монарха, имела для него обидное и оскорбительное значение, ибо он прекрасно понимал, кто подразумевается под законным владельцем короны. Едва он испустил последний вздох, принц Чаофа Манкут, невзирая на интриги старшего сына почившего короля, самого уважаемого и перспективного политика по оценке Bangkok Recorder от 26 июля 1866 года и недовольство Чаопхья Шри Суривангсе, снял с себя монашеские одежды, покинул монастырь и был возведен на трон, получив при коронации титул Самдеч Пхра Парамендр Маха Монкут, герцог, лицо королевской крови, наделенное высшей властью. 25 лет истинный наследник трона пхрабатов терпеливо ждал своего часа, затаившись в монастыре, где он усердно изучал санскрит, пали, теологию, историю, химию и, с особым тщанием, астрономию. Он был частым гостем в домах американских миссионеров. Двоих из них, доктора Хауса и мистера Маттуна на протяжении всех лет своего правления и всей жизни он глубоко почитал за те приятные плодотворные беседы, которые вел с ними. Они помогли ему раскрыть секреты жизненной силы и развития европейских стран и облегчили его движение по пути обретения знаний, на которые он ступил сам. Даже присущее его сиамской натуре высокомерие не помешало ему поддаться благотворному влиянию этих добропорядочных, искренних людей. И, вне сомнения, он принял бы многие постулаты христианского учения, если бы не манящий блеск золотого трона вдалеке, вынудивший его застрять на полпути между христианством и буддизмом, между истиной и обманом, между светом и тьмой, между жизнью и смертью. Этот прогрессивный король великолепно владел многими восточными языками и по отношению к священникам, проповедникам и учителям, какие бы убеждения они ни имели, какую бы религию ни исповедовали, в каких бы науках ни наставляли, он был образцом просвещенной веротерпимости. Он также стремился в совершенстве освоить английский язык и с этой целью устроил в своем бангкокском дворце личную типографию с английскими шрифтами, которым, как теперь можно видеть, он не стеснялся находить применение, копируя английские книги. Возможно, именно наличие типографии натолкнуло его на мысль, как само собой разумеющееся, нанять английскую гувернантку для элиты своего гарема, любимых жен и наложниц, а также их отпрысков, коих вкупе было так много, что вполне хватало на целую королевскую школу, и материал все это был привлекательно свежий и романтичный. Отрадная мысль. И вот, на закате одного приятного апрельского дня 1862 года я стояла перед входом в Большой дворец в сопровождении своего храброго маленького сына и нашего соотечественника. Просторный зал аудиенции, где собралась толпа вельмож, заливал яркий свет. Никто не удостоил нас взглядом и даже мыслью. Мой сын устал, изнывал от голода, и я настояла, чтобы капитан Б. представил нас незамедлительно. Мы поднялись по мраморным ступеням и, не дожидаясь, когда о нас доложат, вошли в сверкающий зал. На ковре распластались в ряд безмолвные неподвижные фигуры. Переступать через их головы столь же забавно, сколь и опасно. Его Величество очень скоро заметил нас и резко двинулся нам навстречу, раздраженно вскрикивая: «Кто? Кто? Кто такие?» Капитан Б., между прочим, он имел титул сиамского вельможи, представил меня как английскую гувернантку, нанятую для королевской семьи. Король пожал нам руки и принялся быстро вышагивать взад-вперед, ставя одну ногу перед другой с математической точностью, будто маршировал на плацу. «Предупрежден, значит, вооружен», шепнул мне мой друг, намекая, чтобы я приготовилась к граду вопросов относительно моего возраста, мужа, детей и прочих личных обстоятельств. Внезапно Его Величество, видимо, тщательно все обдумав в присущей ему манере, резко остановился перед нами. «Сколько вам лет?» — осведомился он, нацелив прямо на меня указательный палец. «Не самый приятный вопрос для женщины». 150. С притворной скромностью ответила я, с трудом сохраняя невозмутимое лицо, поскольку абсурдность происходящего вызывала улыбку. «Назови я свой настоящий возраст. Возможно, король высмеял бы меня, стал бы критиковать, а так он на несколько секунд застыл в изумлении и растерянности, потом возобновил свой странный марш и, наконец, сообразив, что это шутка, кашлянул, рассмеялся, снова кашлянул, и отрывистым голосом в диезной тональности спросил: «В каком году вы родились?» Я быстро произвела в уме расчеты и ответила со всей возможной серьезностью: «В 1788-м». Лицо Его Величества сделалось неописуемо комичным. Капитан Б. скользнул за колонну, чтобы никто не видел, как он смеется. Но король лишь многозначительно кашлянул, отчего я невольно вздрогнула, и адресовал несколько слов своим распростертым на полу придворным. Те заулыбались в ковер. Все, за исключением первого министра. Тот повернулся и посмотрел на меня. Но Его Величество не так-то легко было смутить. Он снова решительным шагом подошел ко мне и продолжал допытываться. «Сколько лет вы замужем?» «Несколько, Ваше Величество». Он погрузился в глубокое раздумье, потом со смехом подскочил ко мне и с торжеством в голосе задал следующий вопрос. «Ха, и сколько у вас теперь должно быть внуков? Ха-ха, сколько? Ха-ха-ха». Разумеется, мы все смеялись вместе с ним, но это общее веселье допускало разные толкования. Потом вдруг он схватил меня за руку и потащил Ноленс Воленс, волей-неволей, вместе с маленьким Луи, цеплявшимся за мою юбку, по мрачным коридорам, вдоль которых стояли в согбенных позах съежившиеся гротескные дуэньи и множество молодых женщин. Все они закрывали свои лица, словно были ослеплены величием проходящего мимо монарха. Наконец король остановился перед одним из занавешенных альковов и, отодвинув в сторону портьеры, открыл моему взору прелестную юную женщину, скромно прятавшую свой лик. На вид она была совсем еще ребенок. Нагнувшись, он взял ее руку и вложил в мою ладонь. «Это моя жена, леди Талап. Она желает, чтобы ее научили английскому языку. Она столь же талантлива, сколь и красива, и по нашему соизволению должна стать искусной в английском языке. Вам вменяется в обязанность научить ее». Я ответила, что такая обязанность доставит мне огромное удовольствие, ибо нет более ценной награды, нежели делиться знаниями с нежной юной особой, которая исключительно скромна и застенчива в присутствии своего господина. Леди Талап тихо, чарующе рассмеялась, слушая в исполнении супруга перевод моих лестных слов, и, казалось, восприняла его милость со столь трепетным восторгом, что я, прощаясь с этой женщиной, испытывала к ней глубочайшую жалость. Я последовала за королем тем же путем, каким мы пришли, и он привел нас к детям. Их было много, и своим любопытством они буквально замучили моего терпеливого сына. «У меня 67 детей», — сообщил его величество, когда мы вернулись в зал аудиенции. «Вы будете учить их, а также всех моих жен, которые пожелают освоить английский. Я веду большую переписку, а значит, вы должны помогать мне с корреспонденцией. Кроме того, мне трудно читать и переводить французские письма, ибо французы любят использовать слова и фразы, которые вводят в заблуждение. Посему вам предстоит объяснять мне их неясные фразы и двусмысленные предложения на понятном языке. И еще. С каждой почтой мне доставляют письма, написанные неразборчивым почерком, которые я читаю с трудом. Вы будете переписывать такие письма, чтобы впоследствии я мог их прочитать. Nil desperandum. Никогда не отчаивайся. Но я уже начала сомневаться, что сумею справиться со столь многочисленными задачами. Однако в ответ я просто поклонилась и удалилась с намерением посвятить вечер собственным заботам. Как-то погожим утром, когда воздух полнился прохладой, мы с сыном во время прогулки, которую обычно из осторожности совершали близ дворца первого министра, отважились отойти чуть дальше. Внимание Луи привлекли плотники, их было человек 40 или 50, строившие суда под длинным низким навесом. Мы немного понаблюдали за их работой, а затем направились к каменному мосту неподалеку, где увидели группу омерзительных бедолаг. Это все были мужчины, скованные попарно железными ошейниками и короткими, но тяжелыми цепями, которые затрудняли их движение и причиняли им боль. Несчастные носили камни из канала к мосту, и когда они останавливались, чтобы положить свою ношу, я отмечала, что у большинства лица злобные и дерзкие, хотя в глазах некоторых сквозили печаль и смирение, что говорило о способности сострадать. Один из них приблизился к нам с протянутой рукой, в которую мой сын бросил несколько монет. И мгновенно вся орава с алчными криками, отпихивая друг друга, обступила нас со всех сторон. Я страшно испугалась. Денег у меня с собой больше не было, и, не зная, что делать, я схватила сына на руки и попыталась прорваться сквозь толпу, но каждый раз отступала, мучимая тошнотой от одуряющей вони, что исходило от этого отвратительного сброда. Они все напирали, вопили, тянули ко мне руки, гремя своими ужасными цепями. И вдруг, слава богу, все как один упали ниц, словно пораженные молнией. Это конвоиры налетели на них и давай обхаживать тяжелыми плетями голые вздрагивающие спины. Какое же огромное облегчение мы испытали, снова оказавшись в безопасности наших комнат. Правда, за завтраком еда имела какой-то землистый привкус, А сами мы задыхались от зноя, и ощущение было такое, будто наши сердца спеклись. Ночью сын метался в жару на своей маленькой кровати и со стоном просил аэрсуок, холодной воды, и мне до умопомрачения хотелось глотка свежего благоуханного воздуха. Но Господь совсем не благоволил к этим восточным домам-тюрьмам. Воздух, что проникал сюда, был не лучше, чем сама здешняя жизнь, такой же тяжелый, удушающий, отупляющий. Чтобы хоть как-то расслабиться, я принялась изучать сиамский язык. Как оказалось, занятие это приятное и вдохновляющее. Что до моего сына, бегло говорившего на малайском, он, на удивление, быстро осваивал новый язык. На следующую беседу с королем я отправилась в сопровождении сестры первого министра. Это была приятная, дружелюбная женщина, но весь ее английский ограничивался одной фразой «Доброе утро, сэр», которую она повторяла к месту и не к месту по 10 раз в час, будь то день или вечер. Так она выражала свои сдерживаемые чувства участия и уважения ко мне. Мистер Хантер, личный секретарь первого министра, от лица его светлости уведомил меня, что я должна быть готова приступить к своим обязанностям в королевском дворце незамедлительно. И утром следующего дня за нами пришла старшая сестра Кралахома. Она повела нас к реке. Девушки-рабыни следом несли чайник, красивый золотой поднос, на котором стояли две маленькие фарфоровые чашки с крышечками и ее бительница, а также лежали два больших веера. Когда мы устроились под навесом в круглой лодке-корзине, сестра Кралахома взяла одну из книг, что я прихватила с собой, и, листая ее, наткнулась на алфавит, после чего, с выражением удивления на лице, стала повторять буквы. Я помогала ей, и какое-то время женщине это доставляло удовольствие, но вскоре занятие это ей наскучило, она резко захлопнула книгу и, протянув мне руку, произнесла «Доброе утро, сэр!». Мой ответ был столь же сердечен, и, думаю, мы еще раз 10 пожелали друг другу доброго утра, пока доплыли до королевского дворца. Высадившись у пышного павильона, мы зашагали покрытым галереям и, в конце концов, остановились перед воротами, которые охраняли амазонки. Мою пожилую спутницу стражницы, вероятно, хорошо знали, ибо они без лишних слов распахнули перед нами ворота, припали к земле и с колен не поднимались, пока мы не прошли. 20-минутная прогулка по жаре привела нас к любопытной овальной двери из начищенной меди в нарядной раме. С лязгом открывшись и закрывшись, эта дверь впустила нас в прохладный павильон. По одну сторону от него я увидела несколько святилищ, часовен в античном стиле, по другую — длинную сумрачную галерею. На мраморном полу сидели или лежали занятные дети, на руках у нянек спали или резвились забавные малыши. После того, как мы только что побывали в угнетающей жаре под палящим солнцем, мне казалось, что мы попали в настоящий рай. Отдыхающие стали подниматься, приветствуя нашу немолодую спутницу, которая униженно всем им кланялась. Потом на серебряных подносах, накрытых красными шелковыми колпаками в форме улья, принесли закуски и напитки. Но поскольку ни ножей, ни вилок, ни ложек мы с сыном не увидели, нам пришлось удовольствоваться апельсинами, при этом, неожиданно для самих себя, мы оказались занимательным и поучительным зрелищем для юных домочадцев сиамского короля. Я с улыбкой протянула к ним руку, ибо все они почти без исключения были милыми прелестными детьми, но они, арабев, отпрянули от меня. Тем временем в павильоне появилась девочка-жена, которой Его Величество представил меня во время первой аудиенции. Она в цветистых выражениях поприветствовала сестру Кралахома, побеседовала с ней несколько минут, затем легла на мраморный пол, использовав в качестве подушки бительницу, и поманила меня к себе. Я подошла, села рядом. «Я очень рада видеть вас», — сказала она. — Давно вас не видеть. Почему вы долго не приходить? На свой вопрос ответа она явно не ждала. Я попыталась поговорить с ней, как с ребенком, надеясь донести до этого инфантильного создания, что я расположена к ней дружески, но это был тщетный труд. Видя, что я разочарована и смущена, Она вдруг пропела строчку из христианского гимна, которому учат в воскресной школе. «Есть на небе страна счастья». И затем добавила: «Я очень часто думаю о вас. Вначале Бог создал небо и землю». После этой похвальной, но бессвязной речи последовало долгое мучительное молчание. Я терпеливо ждала. Сын, сидя у меня на коленях, пребывал в недоумении. Наконец она приподнялась и, оглядевшись, осторожно прошептала: «Дорогая мам Маттун, я люблю вас. Я думаю о вас. Ваш сын умер. Вы идите во дворец, вы плакать. Я люблю вас». Приложив палец к губам, она снова опустила голову на бительницу и опять пропела: «Есть на небе страна счастья». Миссис Маттун, жена того американского апостола, который верой и правдой служил делу миссионерства в Сиаме вместе с блестящим доктором Сэмюэлем Хаусом. Супруга последнего самозабвением посвятила себя улучшению школ для местных детей, которые учредила миссия. Миссис Маттун, разделяя с миссис Хаус ее труды, от случая к случаю давала уроки во дворце, двери которого уже какое-то время были открыты для ее преданных сестер. Здесь, как и везде, сила и мягкость ее характера творили чудеса с восприимчивыми, благодарными умами, к которым она имела доступ. Я была покорена столь непосредственным и искренним проявлением любви и глубокого уважения к христианке. В таком ключе миновала большая часть дня. С каждой минутой пребывания в том павильоне, где я отдыхала в безделье, меня все больше завораживал мир в тех стенах. Из полусонного состояния меня вывел шум, донесшийся из скрытой галереи. Там появилась пожилая леди. Она несла золотой подсвечник с четырьмя зажженными свечами. Позже я узнала, что это было ежедневное подношение храму Ват Пхракео, которое посылал король по пробуждении после полуденного сна. Появление той женщины послужило сигналом. Леди Талаб поднялась с пола и убежала. Мы остались с сестрой первого министра и прислуживающими рабынями. Казалось, весь дворец мгновенно пробудился, подобно тому, как в поэме Теннисона ожил спящий замок после того, как сказочный принц поцеловал принцессу. И снова паж бронится со служанкой, шум, гам и гвалт наполнили дворец, и жизнь, надолго замерев в безмолвии, возобновила свой безумный бег. Одна за другой двигались процессии женщин и детей. Одни были бледные и подавленные, другие — веселые и цветущие, некоторые — мрачные и ожесточенные. Все шли в одном направлении, не останавливаясь поболтать, не мешкая, не оглядываясь назад. Господин проснулся. Король на троне пробудился, расправил плечи, осмотрелся, зевнул и речь держать изволил. Вскоре из своих покоев снова вышла девочка-жена, теперь в облачении из темно-синего шелка, чудесно оттенявшего красоту ее нежной оливковой кожи. С выражением взволнованности на детском лице она поспешила за остальными. Догадываясь, что причиной всей этой суматохи является король, я и сама забеспокоилась. Близился мой час испытаний, и я сидела как на иголках. Потом возник всеобщий переполох. Слуги, няньки, рабыни исчезли в дверях, попрятались по углам, за колоннами, под лестницами. Раздался резкий сердитый кашель, и нам явился сам король. Сегодня его величество был в менее благодушном настроении, нежели в нашу первую встречу. Приближаясь к нам, он то и дело громко покашливал. Довольно грозный способ оповещения о себе, что ужасно напугало моего маленького сына, в страхе льнувшего ко мне. За королем тянулся шлейф из многочисленных женщин и детей в смиренных позах. Он холодно пожал мне руку, но отметил, что у моего сына красивые волосы, хотя голова Луи была наполовину скрыта в складках моего платья. Затем король обратил взгляд на сестру первого министра и стал что-то ей говорить. Она, насколько я могла судить, с ним соглашалась. Потом его величество подошел ко мне и громким властным голосом изрек: «Вы будете жить в этом дворце вместе с нашей семьей. Такова наша воля». Я ответил, что это невозможно, ведь я еще не знаю местного языка. К тому же ворота дворца вечером закрываются, и я буду чувствовать себя здесь несчастной пленницей. «Куда вы ходите каждый вечер?» — — осведомился король. «Никуда, Ваше Величество. Здесь я новый человек, никого и ничего еще не знаю». «Тогда почему вы возражаете против того, чтобы двери дворца закрывались?» «Точно не знаю», — отвечала я, внутренне содрогнувшись при мысли, что я буду спать в этих стенах. «Но, боюсь, я не могу на это согласиться». «Прошу вас вспомнить, Ваше Величество, что в своем любезном письме вы обещали выделить мне жилье рядом с королевским дворцом, а не в его стенах». Король повернулся и посмотрел на меня. От гнева его лицо стало почти багровым. «Я не помню таких обещаний. Я ничего не знаю о прежних условиях. Я не знаю ничего, кроме того, что вы приехали к нам в услужение, и наша воля такова, что вы должны жить в этом дворце. И вы обязаны повиноваться». Последнюю фразу он практически выкрикнул. Меня била дрожь, и на время я утратила дар речи. Но потом все же набралась храбрости и сказала: «Я готова исполнять указания Вашего Величества во всем, что касается моего долга перед вашей семьей. В остальном повиновение я обещать не могу». «Вы будете жить во дворце!» — взревел король. «Это не обсуждается! Я дам вам услужение рабынь. Королевскую школу вы откроете в этом павильоне в следующий четверг. Для такого начинания это самый лучший день, как определили наши астрологи». Разъяренный, он стал давать какие-то указания нескольким пожилым женщинам в павильоне. Мой сын заплакал, у меня на глаза тоже навернулись слезы, а сестра первого министра, такая добрая всего час назад, теперь бросала на нас свирепые взгляды. Я повернулась и вместе с сыном направилась к овальным медным дверям. Сзади раздались крики: «Мэм! Мэм!» Я повернулась и увидела, что король подзывает меня. Я низко поклонилась ему и вышла в дверь. Сестра первого министра кинулась за нами. Дёргая меня за платье, в крайнем возбуждении она потрясала пальцами мне в лицо и кричала: «Майди! Майди!» Плохо, плохо. Всю дорогу назад, в лодке, на улице, до самой двери в нашей комнаты, вместо ее забавного «Доброе утро, сэр», я слышала только «Майди». Но короли, если они не безумны, подобно другим рассудительным людям, по зрелом размышлении пересматривают свои решения. Его золотоногое величество вскоре раскаялся в своем самодурстве и некоторое время спустя принял мой ультиматум.